Глава 27. Вместе с Липпинкотом и охранником из ФБР Фицпатрик сидел перед телевизором, делая вид, будто с интересом смотрит старый вестерн. На самом же деле он ломал голову над тем, как спасти Клэр. Эта мысль пришла к нему сразу, как только он узнал, что ни США, ни Англия не имеют собаку соглашений о взаимной выдаче преступников. И если поначалу такой шаг казался ему героическим, но нереальным, то теперь с каждым днем он утверждался во мнении, что никто другой не способен вызволить Клэр с острова Гиппократа. Правда, ФБР считал, что в данный момент Клэр находится в большей безопасности, чем когда-либо с момента ее похищения. «Снейт не посмеет и пальцем ее тронуть», — сказал представитель ФБР Фицпатрику, — «ведь теперь она для него незаменима как заложница». Тем не менее, его это не убедило. «Если никаких попыток арестовать Снейта не будет предпринято до тех пор, пока он не совершит ошибки, что, в общем-то, весьма маловероятно, и не окажется в стране, с которой США имеют соглашение о выдаче преступников, для чего ему вообще тогда заложница?» Яхта «Марлоу» стояла на якоре у причала в конце сада. Топлива в баках было вполне достаточно, чтобы добраться до острова. И к тому же Фицпатрик был опытным моряком, о чем ФБР даже не подозревало. Если бы ему удалось ускользнуть незаметно из дому ближе к полуночи, то в момент, когда обнаружат его исчезновение, Фицпатрик уже будет находиться в территориальных водах Абако, а там американские пограничники ему не страшны. Вооруженный револьвером Липпинкота, он захватит в плен Снейта, потребует освободить Клэр и вместе с ней вернется в Майами на вертолете Снейта. Теоретически все было просто. Но Фицпатрик знал, что на самом деле это далеко не так. Район моря, который ему предстояло пересечь, известен во всем мире как один из самых сложных для мореплавания. Тут и отмели, и песчаные банки, и подводные скалы, и приливные волны. А кроме того, даже если ему удастся благополучно добраться до острова, трудно будет незаметно проскочить мимо этих проклятых растений. Интересно, действительно ли растения реагируют на человека в стрессовом состоянии? Или же, как считает Липпинкот, они просто выполняют функцию какой-то ультрасовременной, дурацкой системы оповещения? Фицпатрик старался убедить себя, что растения — это всего лишь часть неодушевленной природы, но то, что многие ученые придерживаются иного мнения, не давало ему покоя. Ведь уже несколько ученых в мире, Элдон Бирд из лаборатории ВМС в Мэриленде, Иван Гуннер, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, и Марсель Фогель, химик-аналитик из концерна IBM, успешно повторили большинство опытов, поставленных Кливом Бекстером. И если растения действительно реагируют на стресс, то это означает, что ему не удастся проскользнуть мимо них незамеченным. От одной этой мысли Фицпатрика бросало в жар. Правда, люди научились справляться со стрессом, и доказательство тому — широко распространившееся увлечение всевозможными курсами по обучению методам медитации и бум в продаже домашних установок для биообратной связи. Однако, как считал Фицпатрик, у него уже нет времени осваивать методы медитации. И даже если удастся добыть биоустановку, не вызвав подозрений ФБР, пройдет немало времени, прежде чем он научится пользоваться ею и сможет применить установку в экстремальных условиях, с которыми неизбежно столкнется на острове Гиппократа. И так остается один путь. Если, несмотря на все препятствия, ему удастся достичь острова, бороться со стрессом придется при помощи медикаментов. Одним из средств, угнетающе действующих на центральную нервную систему, является нембутал. Если минут за 15 до того, как сойти на берег, принять две 100-миллиграммовые капсулы нембутала, он предотвратит стресс и избавится от ощущения тревоги. Правда, в течение 2 часов после этого он будет не в состоянии что-либо делать. Но тут он вспомнил, что амфетамин часто используется врачами как противоядие при отравлении снотворным. Как и некоторые его коллеги-журналисты, Фицпатрик всегда имел при себе метадрин на случай, если попадется какой-либо сенсационный материал и понадобится работать без сна и отдыха несколько суток. Может быть, как только он минует эти растения, ему следует принять пару таблеток метадрина? По идее, эти медикаменты должны оказать взаимокомпенсирующее действие. Он избежит и чрезмерного возбуждения, и сонливости. И все же безумие вообразить, будто он сможет справиться со Снейтом в одиночку. Однако Фицпатрик убедил себя, что это возможно. Если подобная операция вообще реальна, то ее может осуществить только один человек. Чем больше людей будут в нее вовлечены, тем больше шансов, что их обнаружат и поднимется тревога. Итак, что же делать? Пойти на заведомый риск и сложить голову на чужбине? Или же сидеть и ждать? И Фицпатрик решил рискнуть. Или, по крайней мере, начать готовиться к путешествию. В конце концов, не исключена возможность, что власти сами найдут способ спасти Клер до того, как он пустится в плавание. Фицпатрик громко объявил, что фильм ему наскучил, и он отправляется спать. Однако, поднявшись в свою комнату, он принял таблетку метадрина и начал разрабатывать подробный план операции. Наутро у него уже готова была схема действий, где каждому его шагу соответствовал определенный квадратик «за» и «против», и все квадратики были соединены между собой стрелками. Ему еще предстояло проработать некоторые детали, придумать, как пересечь полосу песка, не оставив следов, узнать, где Липпенкот хранит ночью свой револьвер и патроны, и, чтобы удалиться с чистой совестью, выяснить, застрахована ли яхта. Он оставит одно письмо для Липпенкота и второе с пометкой «Отправить в случае моей смерти для родителей». Надо бы оставить новое завещание. То, что хранится у его душеприказчиков в Лондоне, составлено до того, как он познакомился с Клэр, и, согласно этому завещанию, все его имущество должно перейти к родителям. Однако, чтобы составить новое завещание, понадобятся свидетели, а это непременно вызовет подозрение. Поэтому сейчас ничего иного не остается, как просить родителей рассчитаться с Липпенкоттом за яхту из денег, вырученных от продажи его имущества, а остаток отдать Клэр, если она будет к тому времени жива. Фицпатрик когда-то был верующим католиком. Теперь же он с удивлением заметил, что мысли о возможной смерти как бы вновь раздули веру в его душе. Он даже всерьез задумался, не вернуться ли в лоно церкви, но тут же выкинул эту идею из головы. Успех операции целиком зависит от удачи, да еще от его умения сохранять хладнокровие. 28 сентября, незадолго до полуночи, Фицпатрик тихо вышел из дома. В карманах, наброшенной на плечи штормовки, лежал револьвер Липпенкота и коробка патронов 38-го калибра. Он нес фирменную авиационную сумку, в которой были продукты, нож и карманный фонарик. Пока все шло точно по плану. Этот вечер Фицпатрик провел, как и 2 предыдущих. Вместе с Липпенкотом и охранником из ФБР играли в покер. Без 11:15 он вышел в кухню и вернулся с 3 кружками кофе. Поскольку накануне вечером игра затянулась допоздна, они закончили где-то около 3, никого не удивило, что охранник вдруг начал отчаянно зевать. Немного погодя, и Липпинкот, потянувшись, заявил, что устал и хотел бы лечь пораньше. Никто из них, конечно, не подозревал, что в кофе, который они только что выпили, Фицпатрик выспал 8 100-миллиграммовых капсул нембутала. К моменту, когда он переоделся и готов был выйти из дому, оба уже крепко спали. Липпинкот в своей кровати, а бдительный страж, растянувшись в кресле перед телевизором. Пройдя по саду под громкий аккомпанемент цикад, Фицпатрик вышел к пирсу. Вопреки прогнозу погоды, обещавшему грозовые дожди, небо было ясное и ярко сияли звезды. Поднявшись на борт яхты, Фицпатрик отпер дверь рубки и включил освещение. Он хорошо запомнил, где что находится. За рулевым колесом приборная доска, на которой расположены масляный манометр, термометр, указатель уровня топлива, вольтметр, тахометр и амперметр. Помимо обычного компаса, в рубке был еще и радиокомпас, а также эхолот и электромагнитный лак. Слева от рулевого колеса стоял стол с картами для прокладки курса, справа — судовой приемник-передатчик, работающий на 12 частотах, и шкафчик, в котором, помимо всего прочего, был набор сигнальных флагов, сигнальная лампа и коробка ракет на случай аварийной ситуации. Над скамьей висело несколько самонадувающихся спасательных жилетов с надписью «В случае потери сознания переворачивает в воде лицом вверх». Разложив свои вещи в рубке, Фицпатрик открыл ящик стола, вытащил параллельную линейку, циркуль, карандаш, резинку, таблицы приливов, 4 навигационные карты и принялся прокладывать курс. Если не превышать установленную скорость и пройти по фарватеру, отмеченному буями, то выйти из порта будет несложно. Большую часть времени яхта должна идти по курсу параллельно дамбе МакАртура, а, выйдя из гавани, пройти между двумя буями, внутренним и внешним, после чего взять курс на следующий ориентир — маяк на острове Большой Исаак, самым северным из входящих в группу островов Большой Багамы. Однако осуществить все это будет не так просто. Морская карта мыс Канаверал Кьюэст предупреждала о возможном магнитном склонении от 3 до 6 градусов в районе между заливом Юпитера и рифом Молассес. При этом надо учесть, что с севера проходит Гольфстрим, несущий свои воды со скоростью от 2 до 3,5 узлов. Проделав все необходимые расчеты, Фицпатрик обратился к другой карте — Багамские острова и острова Абаку. Когда остров Большой Исаак останется за кормой, он изменит курс и, пройдя по фарватеру северо-западного пролива Провиденс, обогнет южную оконечность острова Большой Абаку. Согласно расчетам, он должен прийти на якорную стоянку Хоул завтра в 3:30. Там он поест, пристреляет пистолет Липпинкота и поспит до захода солнца. А затем ему предстоит преодолеть заключительный отрезок пути и подойти к острову Гиппократа вскоре после полуночи. Прокладывание курса заняло больше времени, чем предполагал Фицпатрик, поэтому он решил пренебречь инструкцией, которая требовала опробовать все оборудование, пока судно еще стоит на якоре, и немедленно двинулся в путь. Выйдя на палубу, Фицпатрик отдал носовые и кормовые швартовы. Поскольку ему приходилось одновременно выполнять обязанности и рулевого, и палубного матроса, он решил не сматывать пока швартовы и наружные кранцы, а сделать это потом. Быстро вернувшись в рулевую рубку, Фицпатрик включил навигационные огни и нажал на кнопку стартера. Радуясь, что не разбудил спящих в доме, он подал яхту сначала немного назад, затем включил переднюю скорость и тихо отвалил от пирса.